Глава 3. Дом песен. Равус Валгавсми, Уэйн Айнроуз и Пальда Арджуно. Пятый день пятого месяца. Правильно говорят, о мудрости монарха судят по делам. Его решение влияет на множество судеб и оставляет после себя несмываемый след в истории. Простой землепашец, чья ноша незаметна с высоты птичьего полета, подвергается всеобщей оценке окружающих, потому как его дела несложно оценить. Вспаханы ли плодородные земли, убраны ли конюшни и очищены ли поля от мелких вредителей? Нет смысла углубляться в тему вопроса, ведь очевидна истина. Оба этих пути подвержены суждению со стороны. Приятно осознавать, что между школами лишений и богатств есть нечто общее, но не стоит обманываться иллюзорной простотой мира, ибо существует особая точка зрения, и принадлежит она верным солдатам. Они привыкли составлять людской портрет путем формирования четких граней бремени. Каков груз на плечах мужчины или женщины, таков и их внутренний мир. Это взгляд воина, проливающего кровь каждый день. Таким когда-то был и Равус Валгавсми. За несколько миль до цели, будучи в окружении отряда Рейме, спасенных селян и двух изгнанников, он вспомнил клятву, данную им давным-давно. Это была клятва Григора, мужчины, герб коего начертан верностью и уроками предков. Став мерзким люду изгнанником-дезертиром, избранный кузней отрекся от нерушимого слова и спрятал его глубоко под землей на долгие годы. Однако, едва завидев силуэт Сангерхьема на горизонте, он почувствовал, как память ударила его под дых. С домом песни иначе быть не могло. Как столица, этот город служил королевству центром армейского дела. Там в железных тисках мастеров битвы закалялись лучшие григоры – щиты короны. С ранних лет они постигали жесткую науку войны, не смели допустить даже мысли о том, что подведут своего монарха. Само название «григор» не принадлежало Холлендору. Его придумал великий мечник Замвел Григо, родом из Цандера. Он хотел начертить на песке бытия четкую линию, разделяющую обычных солдат и защитников короны на два лагеря. Умения размахивать мечом и зачитывать ободряющие речи не хватало для получения почетного звания, ибо григорами становились только лучшие из лучших. Такие воины выделялись из толпы. Их глаза буквально излучали добродетель древних. Мальчишки с разных краев Драо подавались в григоры добровольно, и если проходили испытания чести, силы и разума, то становились полноценными щитами короны. Так их называл Замвел Григо. Он говорил, «В руках их может и не быть щита, но тело должно заслонить монарха от стрелы, во что бы то ни стало». Понятие григора зародилось в Цандере, а остальные королевства мудро переняли его. Однако лучше всех со своей задачей справился именно Холлендор. Четыре пути, одаренные тремя принципами, как их называл Седгур из Нинфида, стали основами основ для каждого из людских королевств. Необходимо перечислить эти пути и их принципы. Путь стойких. Несокрушимые щитоносцы в тяжелой броне, аки стена, встречающая неминуемую опасность. И вот их принципы. Первый. Щит важнее меча. Без него воин забывает строгий взор отца и нежность прикосновений матери. Второй. Муж, повернувшийся к врагу спиной или подставивший горло, не заслуживает снисхождения богов за свою ошибку. Взор григора всегда направлен на недруга. Третий. Вместе григоры твердыня, кое нет равных. Ни пламя, ни лед, ни богомерзкие миазмы некроса не заставят стойких разомкнуть ряды. Путь неуловимых, клинки продолжения их рук. В легкой броне, укрытой ночным мраком, они быстры, словно ветер. Данные им добродетели четко передают принципы жизни Джулста, бога воровства и светлой мысли. Первый. Движение — это жизнь. Носимой поступью, неслышной даже самому Джулсту, григор обязан метить в сердце врага, не ведающего о скорой встрече с древними. Второй. Даже если очи забудут злато солнца, если грудь утратит силу хладного бриза, если разум не внемлет острому слуху, григор во что бы то ни стало вкусит кровь врага своего, ибо ноги его быстры, а рука тверда. Боги направляют неуловимого. Он никогда не должен сдаваться. Третий. Сердце неуловимого бьется во имя народа. Король не простит нам предательства люда простого». Последний принцип обрел особое значение во время правления короля Лавгута, ибо тот поднялся на трон с низов и в глазах григоров олицетворял землепашца. Путь яростных, вооруженных самым тяжелым и смертоносным оружием. Руки их невероятно сильны, а стан гибок. Эти воины будут сражаться, даже истекая кровью, ибо так велят принципы. Первый. Дух григора опаляет врагов праведной яростью. Сохранить светлость разума под натиском гнева – это величайший дар и наделенным лишь верующий. Второй. Тяжелая секира, великий двуручный меч, булава, тянущая к земле. Ничто они в руках того, кто не видел пламени, и абсолют в тандеме с тем, кто преисполнен жаром тысячи углей. Третий. Боль – это лишь помеха на пути к цели. Смерть – это источник вдохновения для тех, кого братская клятва продержала в бою достаточно долго. Путь разящих. Лучники, предпочитающие терпение рвению. Дистанция – их лучший друг, а меткость – великое достоинство. Об уважении к собратьям и о бремени меткого выстрела говорят принципы учения разящих. Первый. Покуда братья по божественной черте проливают кровь в гуще сражения, разящий исполнит свой долг, проредит стадо врага градом стрел, и не дрогнет его рука, а взор останется чистым. Второй. Подпустивший к себе преступно близко, обречен на гибель или на осмеяние. Третий. Прощаясь со стрелой, выпущенной в сердце недруга, разящий должен отпустить все тяготы иные, забыть о сожалениях, о страсти порочной и о выборе, что не сделал, что стерт временем. Ибо дар богов летит тем дальше, чем меньше тяготят его думы. Великие защитники короны славятся своим снаряжением. Броня последователей Замвела Григо куется из прочного, но гибкого металла краниума, черного как смола, закаленного пламенем выдающихся кузнецов. Для столь ответственного дела им требуется завидная усидчивость. На один готовый комплект уходит почти неделя трудов мастера-бронника и его команды. Готовые доспехи надежно защищают торс и спину, прикрывают конечности и в то же время позволяют григору сохранить подвижность. В рамках возможного, разумеется. Например, стойкие и яростные носят тяжелые комплекты брони с округлыми плечами и панцирной обкладкой. Широкие в тазу оки основания дозорной башни и утягивающие талию, они обеспечивают надежную защиту. Чтобы воины различали друг друга в пылу сражения, пластины их нагрудников своими соединениями образуют рисунок в форме четырехконечной звезды. Ее края покрыты позолотой, письменами о принципах григоров на языке старых гинов. В отличие от своих мощных соратников, разящие и неуловимые предпочитают легкие доспехи, закрывающие лишь самые важные части тела. Комбинация кожаных подкладок, утягивающих ремней и краниумных вставок позволяет им сохранять маневренность и не бояться покинуть поле брани одними из первых, не забрав на тот свет пару десятков врагов. Наплечники и наколенники разящих приспособлены для стрельбы, а один, но мощный наплечник неуловимого, спускающийся от плеча до самого локтя, отлитый из чистого краниума без примесей, работает как таранный щит, коим он и григор буквально врезается в челюсть врага, лишая того равновесия. Даже шлемы защитников короны отличаются в зависимости от их учения. Вытянутый и остроконечный, со спрятанной внутри смягчающей подкладкой на затылке, носят яростные. Округлый, крепко окамляющий челюсть забралом, украшает голову стойких. Легкий, напоминающий лик волка с подвижным забралом, кое григор вправе отбросить одним легким движением, носят разящие. И только неуловимые предпочитают кожаный капюшон в тандеме с бронзовым ликом Джулста. Он как маска, вторая кожа. Помимо принципов службы григоров, все они придерживаются свода правил. Имеют право любить лишь одну, кою возьмут в законные жены. Не используют волшбу, оставляя за кудесниками, чаровницами и элемантами право помощи в бою. Пав ниц перед королем или главой клана, григоры никогда не говорят первыми, за исключением дружеских бесед, далеких от службы. Все эти правила чернобронные воины знают наизусть. Каждый из них уважает традиции, кои стали достоянием старых и новых гинов, благодаря великому Халендору и его столице Сангерхему. Равус и остальные как раз подбирались к нему. Его прозвали «Домом песен». Все самые известные тексты земель Драу родились за стеной из белого урдвика. Поднимаясь до бескрайних небес, она окружала город точно непробиваемый авангард стойких, и во времена Великой войны четырех гербов никто не смог ее преодолеть. Прекраснейший из уголков Халендора остался нетронутым на радость богам. Те, кто возводил этот город, будто ждали их с минуты на минуту и потому приложили максимум стараний. Дороги улиц Стенграда были выложены плоским камнем, просторны и вычищены, подобно покоям короля. Пройди по ним полк григоров, ведущий по правую руку табун лошадей, все равно осталось бы место для пары теснящихся повозок. И, кстати, о них. Самые разные колымаги то и дело колесили туда-сюда под улюлюканье купцов, зазывающих гостей города или местных любителей бестолковых побрякушек на любой вкус и цвет. Приезжие провинциалы — народ скупой. Лишнюю монету из них не вытянешь. Благо, столичных покупателей набиралось немало, ибо облагороженные зеленью и цветами всех оттенков районы изобиловали заселенными домами. От большинства одноэтажных жилищ, радовавших глаз своей простотой и аккуратностью, до усадебных особняков, пышущих достатком. Там злато и серебро текло через край. Пусть камень и дерево во всех постройках были одинаковы, с какой стороны ни посмотри. Подбор материала для строительства в Сангерхеме – это отдельный вид искусства. Каждому дому полагалось быть прочным, как крепость, и даже землепарские пристанища не являлись исключением. Король Лавгуд обещал Халендору безопасность и не нарушил данное слово. В его мировоззрении простой люд представлял собой основную силу государства, ибо григоры ничего не могли без поддержки и веры. В учении древних говорилось: «Правитель молвит от лица подданных, несет их желания в мир и смиренно исполняет. Ему нужен оплот, дворец, пылающий отвагой». В Сангерхеме как раз нашелся подходящий – Краунфар, он же Пик Знамения. В отличие от Сандера, Моуторна и Войтшера, где дворцы располагались ближе к северу столицы, Халендор избрал путь центра. Все дороги Сангерхьема тянулись к замку Лавгута, будто нити паутины. Опоясывая его, они образовывали обширное ярмарочное кольцо. Там часто проводили праздники, всевозможные сборища и городские состязания. На них жители Сангерхьема старались одеться во что-нибудь достойное, сменяя рабочую одежду из дешевых тканей на приличные кафтаны или пиджаки. Благо, таких было навалом у портных, с радостью сдававших товары на прокат. Теперь, когда каждый камень Сангерхьема поднят с земли, и вопросы причастия более не тяготят разум, пора нам вернуться к прежнему курсу истории. После того, как отряд Рейма распрощался с Равусом, пообещав прийти на помощь в случае нужды, избранный кузней и его компаньоны Пальдар и Уэйн направились к ярмарочному кольцу, чтобы встретиться с Лавгутом. В пятый день пятого месяца тот выступал перед народом и внимал его чаяниям. Монарх сообщал о грядущих переменах и принимал справедливые реформы. Стоит ли говорить, что люду было не протолкнуться? Тысячи радостных жителей Сангерхьема собрались у кольца Краунфара и просили, и просили, и просили. «Не отставайте», — проговорил Равус, поправив маскировочную накидку. «Если вы потеряетесь в толпе этих идиотов, я вас искать не буду. После болтовни с Арнийским собираемся в корчме у Кернила. Там хорошие эли, посидеть можно тихо». Последнее заставило Пальдаара недовольно всхлипнуть. «Да, тихо — это очень хорошо. Халендорцы — народ шебутной. Они даже от кирианцев шугаются, не говоря о таких, как мы». «А чем им не угодил темнокожий люд?» — оживился Уэйн, протиснувшись между двух дев с корзинками. «Те несли королю угощения — яблоки и груши, что будут проверены его слугами». «Не то чтобы не угодил, это слишком громкое заявление. Просто кирианцы слишком отличаются от белокожих жителей больших материков. Они не сражаются холодным оружием, потому что считают его грязным придатком былых времен. Вместо мечей и копий у них исключительно элемантия, а вместо войн и политических дрязг — мир и благодать. Иногда мне кажется, что они с легкостью могли бы навязать нам все это, но им подобные предприятия, видимо, неинтересны. Они даже не видят смысла разделять гинов на старых и новых. У вас разница, ребята, только в родословной и оттенке глаз. У старых темные, у новых светлые. Вот и все. Отсюда и трение, и волнение. Никто не любит тех, кто превосходит их хоть в чем-то. Я не знал об этом. Но никогда не думал, что столь незначительные детали могут породить косые взгляды. Наверное, тут основную роль играет моя неопытность. Это значительные детали, поверь мне, Уэйн. «Вы наговорились?» — вмешался избранный кузней. «Мы пришли. Вон, смотрите, король идет. Руки раздвигает, будто народ обнимает». Равус был прав. На трибуну в центре кольца Краунфара под оглушительные аплодисменты вышел никто иной, как Лавгу Тарнийский. Народ встретил его тысячей искренних улыбок, словно для него правитель-узурпатор представлялся непогрешимым отблеском богов во плоти. Широкий в плечах, высокий мужчина рода старых гинов 50 лет от роду скрестил руки на груди и встал на краю трибуны. Он осматривал своих подданных карими глазами, будто высеченными в камне. Этот взгляд, лишенный сомнений и страха, внушал ужас врагам королевства и нескончаемую радость его союзникам. Лавгут обладал чертами лица простолюдина, широким подбородком, казавшимся слишком грубым для представителя знати, тонкими губами и прямым носом, в коем изюминку не разглядел бы даже искусный подхалим. Однако во всей этой простоте скрывалась суть властителя Холиндора. Он ничем не отличался от землепашца, носил короткие волосы цвета ночного тумана и никогда не перебарщивал с украшениями для одежды. Чего уж говорить. Вопреки традициям, корону Лавгута из чистого золота не украшал ни один драгоценный камень. Он самолично вырвал их оттуда во время коронации, а доспехи, за редкими исключениями, предпочитал носить черные, как у простого Григора. «Жители Холиндора!» Король обратился к народу, и тот в мгновение затих, слушая неповторимый голос, пропитанный мужественностью в каждом слоге. «Я несказанно рад видеть вас всех на нашем любимом празднике. В этот день тиран Арвальд распрощался с жизнью, и мучения нашего уважаемого дома подошли к концу. Многие считают, что тогда я совершил свой главный подвиг, но заверяю вас, что момент моего истинного величия еще впереди. Для короля народ — это подданные, однако в моем случае я ваш слуга. Каждый год я прихожу сюда и слушаю вас. Все ваши просьбы и желания, которые я обязан исполнить, звучат ясно и будут записаны. Чтобы жизнь в королевстве лесов и деревень была подобна сказке, я, Лавгу Тарнийский, обязан нести свой дозор. И сегодня, как и всегда, мне в этом поможет наш давний друг и советник, родом из Маутерна, сэр Доминес Клемент». Монарх пригласил названного мужа на сцену, и ряды григоров вокруг нее расступились. Перед рукоплещущей публикой предстал стройный мужчина рода новых гинов, в возрасте 45 лет, с черными, аккуратно подстриженными волосами. Он окинул холиндорцев зеленым взором и улыбнулся. Сделал это весьма выразительно, благодаря дарованной богами пышности губ и округлому подбородку, что подчеркивали любые эмоции. Клемент бесспорно был красив, однако казалось, что ему этого мало. Шелковые одежды, кои советник менял по поводу и без, всегда украшали драгоценные камни всех мастей. Некоторые в шутку называли Доминеса хамелеоном, ибо его белая акимолоко кожа под лучами солнца отражала блеск побрякушек. От изумрудов она становилась зеленоватой, а от сапфиров размером с человечье око — синий. «Я всегда рад помочь тебе, Лавгут», — сказал Клемент своим высоким глазом. «Мой старый друг!» — король обнял его, похлопывая по спине. «Сегодня мы снова вместе слушаем народ. Сперва будет говорить клан достопочтенного Донса Четырехпалого, что несет слово района ветряных мельниц. Укрась же знамя слогом, мой давний товарищ!» Человек, лишенный безымянных пальцев на обеих руках, оправдывающий данное ему прозвище, поднялся на сцену и встал на одно колено перед Лавгутом, склонив голову. «Мой король, спасибо за данную мне возможность, за свет солнца, что я не боюсь принять взглядом, за теплоту домашнего очага и за борьбу со страхом войны, что будет недолгой, ибо врагу не сломить волю твоего знамени. Народ ветряных мельниц рад сообщить тебе добрую весть». Донса выпрямился и, увидев улыбку своего правителя, стал говорить громче. «Урожай в этом году выдался добрым. Хлеба будет много, Ваше Величество. Мельницы работают исправно, и, к нашему счастью, гнев богов в виде прожорливых насекомых обошел нас стороной. Мы очень хорошо потрудились. Во славу солнцеликого бастиона Ауруса!» «Да падет его свет на каждого!» — дополнил Лавгуд. «Это прекрасные новости, Донсо. Раз уж работа идет без каких-либо проблем, скажи, чего же вы хотите в этом году? Что ваш король должен исполнить?» «Наша просьба проста, о всепонимающий. Работа отнимает у нас много сил, и их надобно быстро восстанавливать. Жаль только, любимый нами курительный дом Модж закрыт уже полгода из-за трещин в стенах. Мы просим отремонтировать их и возобновить работу дома». Внемля просьбе, король Лавгуд утвердительно кивнул. Он положил руку на плечо Донса Четырехпалого и посмотрел в сторону Климента, без слов вопрошая его мнение. «Это весьма достойное искательство», — мигом отреагировал Доминес. «Вдыхая священный дым, славные мужи и прекрасные девы Халиндора прощаются с земными тяготами и вспоминают времена беззаботности. Так они набираются сил для грядущих испытаний жизни». Выйдя вперед, советник протянул руки к слушателям, будто оттеняя короля. «Как по мне, так нет ничего лучше вкуса священного дыма. Я понимаю, почему жители района ветряных мельниц нуждаются в помощи курительных домов. Ты видишь то же самое, что и я, Лавгуд?» «Несомненно. Посему уже завтра я отправлю мастеров для восстановления дома, и вы снова сможете отводить душу после тяжелых будней». Донсо расплылся в улыбке. Он крепко обнял монарха, кой с радостью разделил с ним объятия, покуда народ продолжал рукоплескать, оглядываемый Климентом. Советник стоял в стороне с надменной физиономией и любовался зрелищем, подмигивая дамам в толпе, хоть и был женат. Его созерцания продлились недолго. Обменявшись с Лавгутом парой теплых фраз, представитель района ветряных мельниц решил обнять и Доминоса, да так крепко, что тот растерялся. Четырехпалый самозабвенно уткнулся носом в роскошные шелка, а их носитель едва выдавил из себя ухмылку, почти незаметную, готовую развалиться на части. Дабы не выглядеть в глазах людей напыщенным павлином, сэр Климент с горем пополам заставил руки подняться до уровня поясницы Донсо и, продолжая ухмыляться, простоял так полминуты. «Расслабься, мой друг», — посоветовал Арнийский. «Прими любовь народа такой, какова она есть. Это великий дар». «Спасибо за совет, но я в полном порядке, Лавгуд. Просто я не ожидал столь прямого подхода. И спасибо тебе, Донсо. Мы рады помочь. Всегда к твоим услугам». Монарх Халиндора разделил мысль советника и сделал низкий поклон. Он отдал почести клана Четырехпалого и продолжил свою речь. «Каждое деяние короля направлено на благополучие граждан его королевства. Просьба Донса Четырехпалого была проста. Я все еще жду реальное испытание. Я готов исполнить сложнейшие просьбы, если они не запятнают мою честь и не нанесут вреда людям. Кто следующий? Может быть, клан Реймера Нинфетского или клан прекрасной Ани Бьонской? Нет смысла медлить. Я охвачу все районы». «Тогда охвати вот это!» — громогласно выкрикнул Равус, чтобы его услышал каждый. Он держал в руке тканевый мешок, поднимая он и высоко над головой. От мешка смердело, и из отверстий лезли мухи. «Кто таков?» — обратился Лавгуд. «Чем твой король может помочь, и почему ты считаешь, что вправе говорить громче остальных? Твоя просьба столь велика?» Король, тем не менее, приподнял правую бровь, намекая на шаткость положения незнакомца в капюшоне. «Неужели гонца сожрали звери по пути сюда? Меня зовут Равус Волгавсми», — представился тот, убрав вуаль тайны с головы. «Избранный кузней, бывший григор учения яростных и дезертир. Ветеран войны, которую послал прямиком в туман затянутого королевства». «Вот оно как! Очень смело, Равус Волгавсми, избранный кузней. На твоей щеке я вижу метку изгнанника, и готов поспорить, что двое твоих компаньонов подвержены аналогичной каре. Только погляди, как озлобился народ. Мое королевство, как и все остальные, не терпит дезертиров. Лишь в горных деревнях, где золото дороже чести, на вас всем плевать. Что тебе нужно, дезертир?» Равус улыбнулся Лавгуту, кривой улыбкой, лишенной всякого уважения. Муж с рукой из стали словно бросал вызов монарху, провоцируя его сделать шаг вперед. Как по щелчку пальцев гнилостное молчание захватило площадь, пустив невидимую трещину по чаше терпения властей придержащих. И когда Волгавсми получил желаемое, он вывалил на землю содержимое мешка — голову выродка, убиенного Пальдааром. «Бранву?» — мгновенно отреагировал Доминес Клемент. Пространство вокруг избранного кузни стало в разы просторнее. Едва углядев омерзительный лик монстра у его ног, свидетели растолкали друг друга, лишь бы уйти подальше от эпицентра событий. Для горожан это было воистину жуткое зрелище. Оно породило множество воплей и всхлипываний в толпе, однако Волгавсми мог перекричать их все. «Пока вы тут обсуждаете всякую чушь, быть богам впроголодь, деревня Гуло уже тлеет. Порождение пламени уничтожили ее без жалости. Их предводитель, Черный Рыцарь, стал сосудом для Янну Кору и очень скоро найдет новое развлечение. Еще какую-нибудь деревушку или даже крупный город». Услыхав имя чистого зла, Лют окончательно потерял голову. Снова и снова повторяя эти порочные слоги, мужчины, женщины и дети отдавались в тиски страха, чего Лавгуд допустить не мог. Он высвободил из ножен обрамленный светом солнца святой Флерсенблат и со всей королевской силы вонзил его острие в пол, мгновенно заглушив шум толпы. «Довольно! Пусть только Равус Волгавсми говорит!» «Спасибо, о добрейший!» — откровенно издевался избранный кузней. «Короче, этот черный рыцарь на самом деле мой родной брат Локсилус Волгавсми. Простым оружием его не убить, и поэтому мне нужен твой Флерсенблат. Я очень сомневаюсь, что хоть кто-нибудь тут отважится драться с настоящим Ибраанву. А вот я и мои ребята, штаны не обоссым, уж поверьте. Дайте мне немного времени, и я принесу вам затухающее пламя Янну Кору, сжатое в моем стальном кулаке». «Ты сейчас серьезно?» Арнийский вытаращил глаза, пораженный наглостью. «Я правильно понял? Ты хочешь, чтобы я отдал тебе клинок Спасителя? Просто так, первому встречному? Мне даже трудно представить, насколько я должен доверять человеку, чтобы эта просьба не показалась оскорбительной. В твоем конкретном случае это плевок в лицо. До нашей сегодняшней встречи я слышал о тебе, стальной рукав, и поверь, отзывы были нелестные. Мне легче самому одолеть твоего порабощенного брата и положить конец козням Янну Кору раз и навсегда. Нет смысла рисковать реликвией предков. Верно, мои дорогие холлендорцы?» Народ поддержал властителя громкими аплодисментами и задорным свистом, повторяющим мотив знаменитой песни о подвиге простолюдина, ставшего монархом. Только он успел войти во вкус ведомой мелодией, как Клемент прервал его. «Но, Лавгуд, нельзя бездумно бросать город и своих подданных. Мне думается, ты не можешь отправиться за названным зверем, даже если он и существует. Голова Бранву настоящая, это бесспорно. Но кто еще видел этого Локсилуса?» «Я видел», — вызвался Уэйн, сняв капюшон. «Собственными глазами, о почтенная». Лавгуд узнал парня с первого взгляда. «Сын Салливана Айнроуса Рассудительного. Уэйн, мой мальчик, неужели ты говоришь правду?» «Спасибо за доброе обращение, Ваше Величество», — сказал непрощенный, поклонившись. «Несмотря на мое изгнание, вы продолжаете ко мне хорошо относиться. Увы, но я вынужден молвить одни только факты. Локсилус действительно существует. Он сказал, что его ведет пламя Янну Кору, и как свидетель его зверств скажу, что они поистине ужасают. Мир старых и новых гинов в опасности. Древнее зло пробудилось». «Как бы то ни было», — голос Клемента прозвучал чуть раньше, чем королевский баритон, — Властитель Халиндора занят вопросами внутренней политики, и без его непосредственного вмешательства их решить не удастся. Лавгуд не может бросить народ сейчас ради призрачной угрозы из уст сына, изгнанного собственным отцом, дезертира, у которого в глазах сплошная наглость, и... Пальдар понял, что сейчас назовут его имя, и вышел вперед. «Меня, Пальдара Джуно!» «И клятва преступника Ильгала, о подвигах которого наслышан весь Драо», — закрепил советник. «Замечательно. Просто отряд мечты. Лавгуд, ты только погляди. Одному наплевать на законы гинов, второму на законы подводных народов, а третьему на слово правителя Цандера и твоего хорошего друга». «Ты сгущаешь краски, Доминос. Позволим сказать». «А чего тут говорить, Лавгуд?» — прогремел Волгавсми. «Ты либо даешь нам шанс, либо все королевства передохнут по одному». «Даже если угроза реальна, я не могу дать клинок Спасителя в руки клейменных. Это строго запрещено. Это ересь, и ее покарают боги. Если я сам не могу вступить в бой с чудовищем, то следует найти иное решение». Арнийский взялся за подбородок и ушел в свои мысли. Тысячи присутствовавших горожан не смели прерывать оный процесс. Они безгласно ждали решения их спасителя, единственно верного, непоколебимого и мудрого. Крепко держав Лирсенблат, король края лесов посмотрел в глаза Доминосу Клементу и, уловив его настрой, наконец заговорил. «Народ Халиндора! К кольцу Краунфара пришли изгнанники. Это тяжкая ноша, и мы все знаем, чего изгнанник хочет больше всего». «Избавиться от метки!» — разом проговорили все. «Совершенно верно. Есть лишь один способ сделать это — пройти испытание четырех гербов. В качестве прямого доказательства мне вполне достаточно отрубленной головы Браан Ву, слов Уэйна и некого доклада Рейма Красного, кой я, увы, еще не успел прочитать, но уже догадываюсь, о чем он. Ведь Рейма вернулся из Гуло. Посему услышь меня, Равус Волгавсми. Я готов предоставить шанс тебе и твоим соратникам. Если вы исполните великий подвиг для каждого из четырех королевств и вернетесь ко мне с доказательством исполненного долга, я прикажу кудесникам церкви Солнцеликого Бастиона Ауруса снять с вас метки изгнанников и лично передам в ваши руки Флерсенблат, дабы вы лишили Локсилуса жизни и отправили Янну Кору обратно в затянутое королевство». «А если мне насрать на эти подвиги?» — вопросил Равус. «Что тогда?» «Тогда ты не получишь мой клинок. Подвиги докажут, что тебе и Пальдаару можно верить, и вы сами не находитесь под влиянием Янну Кору. Что до тебя, Уэйн, ты исключение. В твоем незавидном положении просто необходим стоящий подвиг. Может быть, Салливан и не простит тебя в конце, но я гарантирую, что в моем королевстве, такому как ты, всегда найдется место». «Спасибо за дарованный мне шанс, Ваше Величество», — ответил Айнроуз и снова поклонился. «Огромное вам спасибо». «Всегда пожалуйста, мой мальчик». И Лавгуд вернул Флерсенблат в ножны. «Прежде чем я продолжу вникать в просьбы народа, объявлю очевидную всем и каждому истину. Равус, Пальдар, Уэйн, вас слишком мало. Три бойца — это даже не клан. И такому скудному войску я бы не доверил даже потасовку в подворотне». Волгавсми сходу вспомнил слова о клановщине, сказанные им не так давно, и оглядел имеющиеся у него боевые ресурсы. Увы, но Лавгуд был прав. «К счастью для вас, есть еще два кандидата. Они напросились ко мне поутру. Хотели, чтобы я снял с них метки изгнанников. Молодая девушка из старых гинов по имени Альвия Флуград из дома Таралунд и ее компаньон Магнер, известный как Тагог сын Тавгура. Они отдыхают в корчме у Кернила и с радостью присоединятся к вам. Их мотивации хватит, чтобы заключить с вами союз». «Как будто вы знали, что мы придем!» — радостно воскликнул Айнроуз. «Отнюдь, мой мальчик, я не знал. Просто импровизировал по-королевски. Теперь вы пятеро, длань короля. Явитесь ко мне с доказательствами доблести, и я дам вам право нести флерсенблат. Если к вашему возвращению ситуация заметно ухудшится, в чем я крайне сомневаюсь, учитывая вездесущие полки григоров и масштабы наших земель, но все же, если ситуация ухудшится, я буду стоять с вами в одном ряду и помогу сразить Янну Кору. «Но, Лавгуд, — поспешил вмешаться Клемент, — ты же не можешь?» «Я все сказал, Доминес. Что я за правитель, если просто наблюдаю за битвой? Я обязан быть на передовой, как обычный воин, взявший меч ради защиты любимых». Вдохновляющие речи монарха действовали Равусу на нервы. Стиснув зубы, постукивая сапогами о землю, он с титаническим трудом сдержал внутри себя порывы сельского грубияна и перебил Лавгута максимально мягко. «Здорово вы словечками кидаетесь!» «Максимально мягко, по меркам избранного кузней». «А что будет, если мы вдруг не успеем, и Локсилус придет в Сангерхьем или другой крупный город? Что будет, если разорит десятки деревень?» «А как ты сам думаешь, стальной рукав?» — с улыбкой вопросил король. «Как себя поведет Лавгут Арнийский, если у него не останется выбора? Не тратьте время впустую, о моя длань короля. Оно течет супротив вашим надеждам. Чем быстрее вы справитесь, тем быстрее станете чисты в глазах богов. И напоследок, возьмите с собой это». Властитель бросил Равусу золотую чеканную монету со своим изображением. Знак короны. Уникальный ключ от всех дверей. «Так люд поймет, что вы длань короля, и служите четырем гербам. Никто не встанет на вашем пути и не подвергнет сомнению ваши методы. А теперь идите, подвиги ждут». Повторять Лавгуту не пришлось. Троица изгнанников оставила кольцо Краунфара, а он получил возможность уделить драгоценное внимание иным прошениям граждан. Собрание продлилось почти 2 часа, и за это время в городе многое изменилось. Наступил всеобщий обеденный перерыв. Трактиры и столовые переполнились гостями. Торговцы позакрывали лавки, а дозорные солдаты рассредоточились по крышам с тарелками теплой похлебки в руках. Равус и его верные компаньоны держали путь к корчме у Кернила, расположенной в районе ветряных мельниц на востоке Стенграда. Тамошняя атмосфера вступала в конфликт с остальными частями города. Если на западе, севере и юге люди расхаживали с улыбками до ушей, то здесь их состояние можно было описать как подавленное. И это, мягко говоря, странно, поскольку пейзажи вокруг ничем не отличались от соседних, а люди все равно расхаживали с унылыми физиономиями. Неместный Уэйн смотрел на них, задаваясь десятком вопросов. Складывалось такое впечатление, будто жителям района Донса Четырехпалова на все плевать. Впору взять факел в руки и поджечь несколько мельниц, никто не заметит и не станет сообщать королю. Отчасти то была горькая правда. Жители мельниц настолько увлекались своей работой по выпеканию хлеба и других мучных изделий, что у них не оставалось времени ни на что другое. И это никому не мешало. Люди привыкли к такому образу жизни. Единственным их развлечением являлись походы в курительный дом Модж. За его стенами тревоги превращались в дым, который вдыхали сотни любителей сбежать от реальности. Полгода заведение, закрытое на аварийный ремонт, не работало, однако, вопреки ожиданиям, лучше в районе не стало. За последние 2 месяца участились случаи пропажи горожан. Лавгуд приказал найти их во что бы то ни стало, но за все время расследования ищейки не обнаружили ни одной зацепки. Увидев плакат с изображением молодой девушки по имени Амивия, непрощенный забеспокоился. «Это так странно. Сангерхьем всегда казался мне спокойным местом. Почему люди пропали, и их никто не ищет? Никто об этом даже слова на собрании не сказал». «От одного знакомого я слышал, что пропали 5, — отозвался Джуно. Вместе с Уэйном он шел позади плечистого Волгавсми. 5 человек в самом большом городе королевства — это не слишком много. Лавгуд пытается решить этот вопрос, но у него и так полным-полно проблем. Ты сам знаешь». «Тяжело быть королем. Столько ответственности». «Это точно. Незавидная ноша». «У Лавгута свои заботы, я понял», — продолжил Айнрус. «Но что до горожан? Им самим не интересно, куда подевались их друзья». «Тут повсюду воняет хлебом, пацан. У тебя что, нюх отбило?» Избранный кузни обернулся и увидел два взгляда. Удивленный Уэйна и порицающий Пальдаара. «И не смотри на меня так, Пальдаар Джуно. Пацан не местный. Цандер очень сильно отличается от Халиндора. Там все просто, как два бронзовика. А здесь нужно адаптироваться, понять, что к чему». «Если ты у нас такой сведущий, Равус, может, тогда объяснишь Уэйну, как у нас тут все устроено?» «Мне за это не платят. Делай сам». И дезертир просто взял и отвернулся. Звонко стукнув себя по лбу ладонью, Ильгала решил немного помочь Айнрусу. «Чувствуешь запах выпечки? Он здесь повсюду. Пироги, кексы, торты, булочки. Здешние просто зациклены на своей работе. Вот поэтому хлеб дома песни самый вкусный в мире. Если бы не тысячи текстов, Сангерхем назывался бы сдобным домом». «Пока я был принцем, я мало интересовался Халиндором и его столицей. Что же, буду наверстывать. Я взял себе книгу в Великой библиотеке Фрима, но так и не успел добраться до нужной главы из-за приключений по дороге. Есть смысл читать сейчас?» Уэйн вытащил позолоченный томик из походной сумки, открыл его в нужном месте и ткнул пальцем в строку. «Вот здесь я остановился». «А, знаменитый халиндорский клыкач!» — улыбнулся человек-амфибия. «Это вечная история. Каждый год одинаковые идиоты приносят одну и ту же клятву, мол, они убьют клыкача и принесут его голову в качестве свадебного подарка. Честно, я не понимаю всей этой шумихи вокруг обычного болотного зверя. Ну, есть у него длинные клыки. И дальше что? В Халиндоре можно найти куда более интересных чудовищ». «А многие возвращаются с уловом после охоты на клыкача?» «Если повезет, каждый десятый», — быстро бросил Равус. «Так мало? Зачем же тогда мужи Халиндора осознанно идут на самоубийство? Они владеют волшбой? Знают секретные техники боя?» «Они кретины!» «Они кретины!» — хором проговорили Волгавсми и Джуно. Последний продолжил эту мысль. «Вот скажи мне, Уэйн, какие у вас в Цандере свадебные традиции?» «Особых традиций нет, если, конечно, ты не представитель голубых кровей». «С этого момента поподробнее, мой друг. У нас есть немного времени до прихода в корчму, и я с удовольствием послушаю эту историю. Ты тоже?» — Пальдар сделал паузу. «Равус». «Прямо обосраться, с каким удовольствием». Несмотря на очевидные грубости и пренебрежения, Уэйн улыбнулся избранному кузней и решил удовлетворить просьбу Пальдаара. «Я говорил о голубой крови. Есть в наших краях редкий цветок — триглаз. Он невероятно красивый и в вазе с обыкновенной водой способен выживать годами. Любая женщина твоя, коли сможешь добыть его. Триглаз растет глубоко под землей в пещерах без солнечного света. Если спуститься туда проще простого, то вот выбраться наружу практически невозможно». «Почему же невозможно?» «Цварты. Это такие существа из чистой тьмы. На первый взгляд они напоминают безобидный клубок пряжи, но стоит тебе зайти на их территорию, как они оживают. Обхватывают тебя своими щупальцами и затаскивают к себе в пасть. Да, как бы странно ни звучало, но у клубка пряжи есть зубастая пасть. Только лучшие воины выбираются на поверхность с триглазом за пазухой. У моего отца получилось. И у моего деда тоже. И, возможно, когда-нибудь я сам смогу». «Пришли!» — скомандовал Равус. Он встал напротив двухэтажного здания из грубого серого камня. На его черепичной крыше виднелась труба, выплевывающая клубы дыма. Изнутри доносились звуки застолья, и сквозь щели между досками, кое здесь громко именовали дверью, можно было увидеть танец корчмаря и двух девиц не первой свежести. Гости аплодировали им стоя. «Тлеть!» — выругался избранный кузней. «У каждого, даже самого красивого города, есть своя дыра за пазухой. Ладно, слушайте внимательно. Сейчас мы заходим и ищем эту парочку изгнанников. Показываем им монету, быстро все обговариваем и находим способ выполнить первый подвиг. Вопросы?» «Мы на пороге первого подвига», — отметил Пальдар. «И самое время задать главный вопрос. Именно здесь и именно сейчас, когда до цели рукой подать. Скажи мне, Равус, в этом был весь твой план? Как последний наглец, ты хотел позаимствовать флерсенблат у короля и пойти убивать Локсилуса? Просто так? На раз, два, три? Ты сейчас это решил обсудить? Да, именно сейчас. Я знаю, что ты не идиот, и тебе известно, как устроен мир. Все эти нескладушки — это признак того, что нас пытаются обдурить. Ты говорил, что тебе не нужны подвиги, а теперь выясняется, что ты был к ним готов. Дай угадаю. Ты плел нам чушь просто, чтобы выглядеть круто. Иного объяснения нет. Ты осознавал, что Лавгуд попросит именно то, что ты терпеть не можешь, но тебе было необходимо покрасоваться. Показать, какой ты у нас бунтарь. Равус, мы находимся в одном шаге от начала предприятия, в котором ни ты, ни я не планировали участвовать. С Уэйном-то все понятно, ему нужны подвиги, чтобы вернуться к отцу. А я и ты? Нам это зачем? Мне нравится идея снять эту метку. Джун откнул ладонью с обугленным знаком клятвопреступника прямо в лицо Волгавсме. Но мы должны с тобой договориться. Поклянись мне, что ты не кинешь меня и не подставишь в последний момент. «А он так может?» — запереживал Айнрус. «Ты ведь говорил, что он славный малый». «Еще как может. Есть целый список причин, почему этот великан может соврать или обдурить, если ты не его друг, как он выражается. Я с ним продержался больше, чем кто-либо, и этого вполне достаточно, чтобы меня признать». «Говори, Равус!» «Я назвал тебя хорошим человеком, когда про тебя спрашивал Уэйн. Признай ты меня хотя бы другом в кавычках. Слово, данное другу, быть богам впроголодь в кавычках, ты нарушить не сможешь». «С какого перепугу ты решил, что я...» И сердитый взгляд Джуна остановил Волгавсме на полуслове. Грубиян стиснул зубы и сжал кулаки. Можно было услышать скрежет металла его пальцев. «Ладно, убедил. Мы с тобой путешествуем уже год». «Ага», — подначил человек-амфибия. «Ты несколько раз спас мою задницу. Я никогда не обозначал, кто ты для меня есть, но так уж и быть. Чтобы ты, надоедливый, чересчур нравственный любитель пихать занозы мне в зад...» «Двусмысленно прозвучало», — пробубнил Уэйн. «Не перебивай меня, пацан. Чтобы ты, надоедливый, чересчур нравственный любитель пихать занозы мне в зад, не ныл всю дорогу, я это говорю. Ты... мой друг. Доволен? Ты счастлив?» «Более чем», — улыбнулся Ильгала. «Я не предам никого из нашего отряда. Мы длань тленного короля, и я обещаю, что не кину, не обману и не обведу вокруг пальца никого. Я не стану врать и искажать факты, даже если буду выглядеть как сельский мальчишка, которому хочется выполнить подвиг. И да, Пальдар Джуна и Уэйн Айнроуз. Вот такое вот я говно. Я буду упираться до последнего, лишь бы не бегать по всему свету ради подвигов. Вопросы есть?» «Нет никаких вопросов», — хором проговорили клятва преступник и непрощенный. «Тогда не будем терять время. Пошли внутрь». И распахнул он дверь корчмы Кернила.